Плотолюбцам и чревоугодникам входить в исследование предметов духовных так же неприлично, как и блуднице разглагольствовать о целомудрии. Тело крайне болезненное, не терпит тучного в снегах, и ум, занятый мирским, не может приблизиться к исследованию божественного. Огонь не возгорается в сырых дровах, и божественная горячность не выжигается в сердце любящим покоя. Как тот, кто не видит своими глазами солнца, не может кому-либо описать его света по одному слуху, даже не ощущает его света, так и не вкусивший душою своею сладости духовных дел. Если имеешь то лишнее для дневной потребности, раздай это нищим и иди с дерзновением приносить молитвы свои, то есть беседуй с Богом, как сын с отцем. Ничто не может так приблизить сердце к Богу, как милостыня, и ничто не производит в душе такой тишины, как произвольная нищета. Когда подаешь, подавай с великодушием, с ласковостью на лице и снабди в большей мере, нежели сколько просят. Не старайся распознать достойного от недостойного. Пусть все люди будут у тебя равны для доброго дела. Ибо сим способом можешь и недостойных привлечь к добру, потому что душа посредством телесного скоро привлекается в страх Божий. Очисти келью свою от излишеств, потому что сие поведет тебя к воздержанию, хотя бы ты и не хотел. Скудость во всем учит человека воздержанию. Одержавшие победу в брани внешней, разумею брань, воздвигаемую на душу чувствами, слухом, зрением и прочими, могут не бояться и брани внутренней. Когда человек затворит врата городские, то есть чувства, тогда ратует внутри и не боится злоумышляющих вне града. Блажен, кто, зная это, не тревожит себя множеством дел, но всю телесную деятельность свою обратил на молитвенный труд. В то время как Бог внутренне приводит сердце твое в умиление, непрестанно твори поклоны и коленопреклонения. Не попускай сердцу своему заботиться о чем-нибудь, если в это время демоны начнут убеждать тебя заняться другими делами, и тогда смотри и девиз, что произойдет у тебя из этого. Ничто другое в подвижнических борениях не бывает так важно и трудно, и не возбуждает такой зависти в бесах, как если повергает кто себя пред крестом Христовым, моля за день и ночь, и бывает как бы связанными назади руками. Хочешь ли не охладеть в своей горячности и не обнищать слезами? Займись этим, и блажен ты, если о сказанном тебе будешь заботиться день и ночь, и не станешь домогаться ничего другого. Если не будешь подвязаться, то не обретешь. И если не будешь с горячностью ударять в двери и непрестанно пребывать при них в бдении, то не будешь услышан. Пока внешний человек не умрет для всего мирского, не только для греха, но и для всякого делания, а также и внутренний человек для лукавых мыслей, и не изнеможет естественное движение тела от того, чтобы не возбуждалась в сердце греховная сладость, да то ли и сладость Духа Божия не возбудится в человеке. Члены его не примут чистоты в жизни сей, божественные мысли не войдут в душу его и пребудут неощутимыми и незримыми. И пока человек в сердце своем не приведет в бездействие попечения житейском, кроме необходимых потребностей естества, и не предоставит заботиться о сем Богу, да то ли не возбудится в нем духовное упоение. Кто с убеждением и чувством держит в уме, какому равенству ведет общий всех конец, тот для отречения житейского не имеет нужды в ином учителе. Кто не удаляется добровольно от причин страстей, тот невольно увлекается в грех. Причины же греха — суть следующие: вино, женщины, богатство, телесное здравие. Впрочем, не потому, что это суть грехи по самому естеству, но потому, что природа удобно склоняется сим в греховной страсти, и поэтому человек должен тщательно остерегаться сего. Людям гнусна нищета, а Богу гораздо более гнусны душа высокосердная и ум парящий. У людей почетно богатство, а у Бога досточестно душа смиренная. Если хочешь положить начало доброму деланию, приготовься сперва к постигающим тебя искушениям. Ибо у врага в обычае, когда увидит, что с горячую волею начал кто-либо доброе житие, встречать его разными страшными искушениями, чтобы пришедший от сего в страх охладел он в добром произволении и не имел бы уже горячности приближаться к богоугодному деланию. Потому готовься мужественно встретить искушения, какие насылаются на добродетели, и потом уже начинай их делание. Заповеди Божии выше всех сокровищ мира. Кто стяжал их, тот внутри себя обретает Бога. Кто упокоивается всегда в Божьем попечении, тот Бога обрел дома приставником. Кто вожделевает исполнение воли Божией, тот небесных ангелов будет иметь путеводителями. Кто боится грехов, тот беспреткновенно совершит страшное шествие и во время мрака пред собой и внутри себя обретет свет. Стопы боящихся грехов охраняет Господь и во время поползновения предваряет его милость Божия. Кто прегрешения свои почитает малыми, тот впадает в худшее прежнего и несет семикратные наказания. В смирении посевай милостыню, и пожнешь милость на суде. Чем погубил ты доброе, тем снова приобретай оно. Погубил ты целомудрие. Бог не примет от тебя милостыни, если пребываешь в блуде, потому что хочет от тебя святыни тела. И всякий недуг врачуется свойственными ему лекарствами. Ты побежден завистью. Для чего усиливаешься бороться со сном, а не против зависти? Пока проступок еще мал и не созрел, истреби его, прежде нежели пустил он ветви в ширину и стал созревать. Не предавайся ни родению, пока недостаток кажется тебе малым, потому что впоследствии найдешь в нем бесчеловечного властелина и побежишь пред ним, как раб-узник. А кто вначале противоборствует страсти, тот вскоре возгосподствует над нею. Кто может с радостью перенести обиду, даже имея в руках средства отразить ее, тот приял утешение от Бога, поверив в Него. И кто со смиренномудрием терпит возводимые на него обвинения, тот достиг совершенства, и ему удивляются святые ангелы, ибо никакая иная добродетель не будет столько высока и неудобно исполнима. Не верь себе, что ты силен, пока не будешь искушен, и найдешь себя неизменным. Не полагайся на силу свою, чтобы не попущено было тебе пасть по немощи, и тогда по собственному своему падению дознаешь немощь свою. Не доверяй своему знанию, чтобы враг, вошедший в посредство, не уловил тебя своей хитростью. Не хвались никогда в речах своих делами своими, чтобы не быть постыженным. Во всем, чем не хвалится человек, Бог попускает ему изменяться, чтобы он был уничижен и научился смирению. Возводи непрестанно око свое к Богу, потому что покров и промысел Божий объемлет всех людей, но он невидим, а открывается разве только очистившим себя от грехов и помышляющим всегда о Боге и притом о Нем едином. Преимущественно же открывается им промысел Божий, когда ради Бога входят они в искушение, ибо тогда ощущают они промысел Божий, как бы усматривая его телесными очами, соразмерно с мерою и причиной искушения, какое постигает каждого из них, чтобы подвижников сих возбудить к мужеству, как был Исааковым, Иисусом Навином, тремя отроками, Петром и прочими святыми, которым промысел являлся в человеческом некоем виде, ободряя и утверждая их в благочестии. Нужно ли говорить, что о подвижниках, чуждых для мира, и об отшельниках? Они пустыню сделали градом, обратили вселение и обитель ангелов. К ним, по благоустройству жития их, всегда приходили ангелы, и как ратники единого владыки по временам соратовали они друг другу. Они все дни жизни своей любили пустыню, и из любви к Богу имели жилище свои в горах, в вертепах и пропастях земных. Как они, оставив земное, возлюбили небесное и сделали с подражателями ангелов, так и самые святые ангелы по справедливости не скрывали за это от них зрака своего и исполняли всякое желание их и во всем являли им всякую помощь.